Глава 32. Когда я услышала, что лисы требуют отдать им меня, то это сработало лучше обезболивающего. Я подобралась, придвинула к себе левой целой рукой сумку и приготовилась бежать, если понадобится. «Эй, расслабься!» — шутливо шикнул на меня парень с ежиком волос, кажется, Рома. Я не сразу узнала второго амбала по объявлению в полутьме туннеля, но и это не прибавило спокойствия. Мир оборотней оказался мне не по зубам. Лучше даже нос не совать в их дела. И так 100 миллионов убытков. А теперь что, меня еще и за компанию в преступницы хотят записать? «Глава не даст в обиду свою пару», следя за происходящим за пределами салона, сказал Рома. От меня не укрылось, что он перебрался так, чтобы в случае нападения отразить удар или закрыть собой. Хищный мир, хищные правила. Вот только я ощущала себя кроликом. «Но о какой паре речь? Он бредит?» В этой фразе мне понравилось только одно – «не даст в обиду». Я на это очень надеялась, потому что полагаться здесь больше было не на кого. «Вот и чешите за преступником, пока хвосты не повырывал», – донеслось до меня. «А эта девушка – заложница. И даже более скажу – моя пара. Хоть коготь протянешь в ее сторону, вырву с корнем». Влад порыкивал, когда говорил, и я зябко поежилась. «Слишком экзотично это для моего слуха, слишком дико». «Там стоят на перехвате наши ребята», — как-то слишком торопливо заговорил лис. «Но вы правы, мы пойдем на подмогу». И как-то быстро ретировались, исчезнув в темноте. «Какие-то мутные лисы», — напряженный голос Влада проводил четверку мужчин. «Ром, учуял запах?» «До сих пор чую, тоже хотел тебе сказать». Мужчина с ежиком волос выскочил на улицу и втянул носом воздух. «Что-то не так с этими лисами. Уж слишком быстро сдались». Влад дернулся было следом за ушедшими, но остановился, будто на натянутой цепи, как на привязи. «Видел, и ни один даже не рыпнулся в погоню». Рома подошел к Майбаху, скривился от запаха и быстро отошел. «Лисы тут ни к чему не притронулись. То ли им тоже запах не понравился, то ли не было необходимости даже искать улики. Больше похоже, что они просто смылись. Слишком подозрительно». Влад развернулся и пошел к джипу. Заглянул через выбитое окно багажника и обеспокоенно пробежался по мне глазами. «Ты как?» «Держусь». Я честно старалась игнорировать боль в руке. Замялась немного, но все же решилась спросить. «Вы отвезете меня в больницу? И мне нужно позвонить подруге, чтобы она привезла полис». «В этом нет необходимости. Я позабочусь о тебе», — выдал Влад и тут же развернулся, не дав мне ответить. «В смысле позаботиться? Он врач, что ли? Или у них там в берлоге рентген есть? Что за варварские замашки?» Пока мысли метались, как муравьи в потревоженном муравейнике, медведи переворачивали вверх дном Майбах. Я видела, как кривятся от запаха мужчины, как брезгливо морщатся. До меня даже донеслось Ромина: «Твоя пара тоже вся этой гадостью пропахла». И Владова: «Думаешь, не чую?» «Пара? Это они про меня так?» Я наклонила голову, принюхавшись к себе, но ничего отвратительного не почувствовала. Даже сохранился тонкий аромат духов. Да уж, вот когда не позавидуешь тонкому нюху и чувствительному осязанию. Их от запаха передергивает, а я его даже не чувствую. «Нашел!» Влад вытащил откуда-то из-под водительского сиденья спрей и поднес под свет фар. «Так и знал! Этой штукой он отбивает свой настоящий запах. Но мы раньше сталкивались с этими баллончиками. Те так отвратительно не пахли». Рома тоже сунул нос, чтобы рассмотреть инструкцию на флаконе. «Мне даже самой стало интересно, что же там такое написано». «Добавка специально для нас. Смотри, написано, особо неприятно для медведей». «Секретный ингредиент», – прочитал Влад со злостью. «Надо нашим спецам передать, чтобы на состав разобрали. Раньше нас даже красный перец в глаза не смущал, что только не пытались изобрести. Похоже, нашли слабое место». Я с еще большим интересом покосилась на баллончик. «Интересно, а есть такие от всех видов оборотней? Я бы приобрела». Про медведей я сама не раз слышала, что их остановит только пуля в лоб. Промахнулся, считай мертвец. Медведь будет тебя преследовать километры, даже раненый. Интересно, с оборотнями обстоит все так же? Вот даже спрей специальный, и то только неприятен. Влад словно почувствовал мой взгляд, поднял глаза и посмотрел прямо на меня, обрывая поток размышлений. Слишком собственническим, без сомнений, будто само собой разумеющееся. У меня осталось стойкое ощущение, что я что-то пропустила в своей жизни, несколько событий, что стерлись из памяти, и совсем не понимала, почему мужчина так себя ведет. «Ромик, оставайся здесь, осмотрись. Я со Златой поднимусь на поверхность и пришлю ребят. Майбах точно не на ходу, а джип заперт. Я повезу пару к Митяю, ты за старшего». Влад остановился на полпути ко мне. «И это, карауль, лис? Хотя я уверен, что мы их здесь больше не увидим. Тем больше будет тем для обсуждения на сегодняшнем совете». «И лис ли?» — еле слышно заметил Рома. Но это услышала даже я, не то что Влад. И тот задумчиво кивнул, соглашаясь с другом. Влад заглянул через окно. «Кузов повело немного. Сможешь вылезти через окно?» «Я готова была вылезти хоть через люк, вот только не к какому-то там Митяю». «Вы отвезете меня в больницу?» Я постаралась вылезти как можно аккуратней, но все равно то и дело задевала поврежденную руку, да еще эта сумка. «Осторожно!» Влад так заботливо придержал меня, забрал сумку и помог вылезти, что я даже отругала себя за излишнюю строгость. «Это оборотни, у них все по-другому. Надо просто по-быстрому свалить и не нервировать друг друга разностью миров». Я оказалась на ногах, перевела дух и спросила прямо, собираясь настаивать на своем. «Ты отвезешь меня в больницу? Или я доберусь сама? Для меня это не проблема». «Я отвезу тебя к врачу». Влад вдруг наклонился и поднял меня на руки под мой протестующий вопль. «Я могу идти сама!» «Так быстрее!» Я посмотрела на решительное выражение лица мужчины и передумала спорить. «Вот окажемся на поверхности, тогда и поговорим. Там и на помощь позвать можно, если что. Правда, мало кто отважится заступиться, но это совсем другой разговор. Вообще не понимаю, почему Влад себя так странно ведет? Мучается чувством вины за мою поврежденную руку? Может, проще дать ему оказать мне помощь, а уж потом самой в больничку?» Когда машины оказались позади, туннель потонул в темноте, и я невольно сжалась в руках Влада. «Тебе страшно?» «Немного», — нехотя призналась я. «Когда я с тобой, тебе бояться нечего», — сказал Влад и запнулся. Даже в темноте я почувствовала его взгляд на поврежденную руку. «Хм, такого больше не повторится». «Ну да, я уж постараюсь», — пробормотала немного растерянно я, не понимая, почему Влад бросается такими замечаниями. А в связке с тем, что я услышала, если переварить, получилось странное дело, будто мужчина сам решил, что я его пара, и теперь действовал соответственно. Странные эти оборотни. Может, я сделала что-то не так по их правилам? Как-то спровоцировала Влада, нарушила их порядок, сама напросилась. «Да кто этих двуликих поймет?» «Может, спросить?» «Почему ты назвал меня парой?» — решилась я. Темнота играла на моей стороне, я не видела мужчину и очень надеялась, что он не видит покрасневшую меня. «Потому что ты моя пара», — непоколебимо заявил Влад, ускорив шаг. «Гениально!» — согласилась в шутку я. «Может, я лучше пешком?» «Нет». «А этот твой врач Митяй хороший специалист? В какой клинике работает?» Я очень надеялась, что это не доктор на дому. «Лучший». «Дважды гениально», — согласилась я. А потом на очередном повороте заинтересовалась. «А ты хорошо видишь в темноте, да?» «Нет, зрение — слабое место медведей». «Тогда как ты ориентируешься?» Мне было трудно поверить, потому что ни на секунду Влад не замешкался в шаге, не сбился. «На слух». Этот ответ был для меня как из области фантастики. Я чувствовала себя слепой, а после его заявления еще и глухой, потому что не могла понять, как можно найти выход, ориентируясь по звукам. Единственное, что я слышала, так это звуки дыхания и шаги. «А Митяй тоже оборотень?» «Да, бурый», — гордо ответил Влад, будто одно название должно вселить львиную долю уважения. «Оборотень-врач. И что он со мной сделает? Я бы предпочла человека. Но как объяснить это Владу, что возомнил невесть что?» «Я хотела бы позвонить подруге на улице». Этот вариант должен был сработать на мое спасение. Если Маринка подъедет, то я, возможно, смогу выскользнуть и обратиться за помощью к нормальному врачу. «Нет», — отрезал Влад. «Сначала к Митяю, потом звонки». Эта диктатура мне совсем не понравилась. «Влад!» Как только я назвала мужчину по имени, он сжал меня руками и остановился, как вкопанный. «Я не знаю, что сделала не так, и почему ты вдруг стал считать меня своей парой, но ты ошибаешься». «Так», — в голосе Влада появились первые отголоски злости. «Но я не могла закончить на этом. Должна была объяснить, что немного не вписываюсь в этот звериный мир. Я человек. Если вдруг это из-за объятий...» Я подбирала слова, сама кривясь от абсурдности. «То я не знала, что это может иметь такие последствия, что так нельзя». Я только предполагала, потому что больше не нашла причины у мужчины вдруг сделать меня парой. Что если у оборотней под строжайшим запретом такая близость? Или что объятием оборотница выбирает себе пару? «Это из-за того, что ты моя пара», — медленно, как ребенку, объяснял Влад, все сильнее сжимая меня руками. «Моя истинная пара и точка». «Ай, осторожней, рука!» Я приукрасила, потому что правая рука мирно покоилась поверх и оставалась нетронутой, но вот мои ребра уже трещали. «Прости», — тут же расслабил хватку Влад, но так и не пошел, будто хотел продолжить разговор. «И ты прости, но я не могу быть твоей парой». И я тоже решила договорить и расставить все точки над «и». Секунда, и я уже на ногах, прижата спиной к стене туннеля. Влад нависает надо мной, шумно дышит в ухо, от его тела волнами исходит угроза. Я ляпнула лишнего, надо было просто тихо улизнуть. Кажется, оборотень даже потерял дар речи от нахлынувших эмоций. От Влада исходила невероятная энергия, которая заставляла меня вжаться в стену, желая раствориться. Бам! Одна рука мужчины ударила о стену по правую сторону от меня. Бам! Вторая рука ударила о стену с левой стороны. Вниз, судя по звуку, посыпался камень. Я оказалась зажата в плотном кольце и впервые в жизни так горячо жалела о длине языка. Вот говорила мама быть умнее и оставлять половину слов при себе. Это же наполовину животное, медведь, да еще идущий напролом. От Влада снова пошел волнами обжигающий жар. Мужчина шумно и тяжело дышал, и мне показалось, что еще несколько секунд, и его накроет девятый вал. Оборотень сорвется с цепей и предъявит на меня права здесь и сейчас, прямо у стены. Влад придвинулся ко мне вплотную, и я почувствовала всю величину угрозы. Дышать стало нечем. «Я могу тебе доказать обратное здесь и сейчас». Словно не своим хриплым голосом, Влад запустил во мне такую волну неожиданной реакции, что ноги подогнулись, и я по-настоящему испугалась своего тела. Забыв, что рука сломана, попыталась оттолкнуть мужчину и завыла от боли. «Злата! Злата!» — последнее, что я слышала сквозь вату болевого шока, пока сознание не отключилось.